Последние дни Конституции. Продолжение. 1 марта 1917 года. Рано утром принесли свежепахнувшие типографской краской листки. Их принес кто-то, видимо, офицер, но без погон. Откуда он взялся, не знаю. Некрасов рекомендовал мне его взять с собой, так сказать, для сопровождения. Кроме того, мне дали не то простыню, не то наволочку. Это должно было изображать белый флаг. Я вышел на крыльцо, было холодно и сыро, чуть туманно, но день, кажется, собирался быть солнечным. Несмотря на ранний час, уже было достаточно народу во дворе, все больше солдаты. Мне подали автомобиль. Боже мой, неужели мне придется... Над автомобилем был красный флаг, и штыки торчали во все стороны. Мой офицер отворил мне дверцу. Ничего не поделаешь. Стали мелькать знакомые, казавшиеся незнакомыми улицы. Вот только двое суток прошло, а все кажется новым, как будто прошли годы. Шпалерная, навстречу нам идут какие-то части с музыкой, очевидно, на поклон Государственной Думе. Набережная. Неужели это та самая Нева? Бродят какие-то беспорядочные толпы вооруженных людей. Рычат и проносятся ощетиненные штыками грузовики. Зачем они несутся? Сами не знают, конечно. За свободу. Вот Троицкий мост. Толпа увеличивается по мере приближения к крепости. На Каменноостровском против длинных мостков, которые ведут через канал к крепости, митинг. Откуда взялись эти люди так рано? Подъехали к мосткам. Толпа все же не смеет еще проникнуть туда. Она еще уважает часового. Мой спутник говорит, что надо махать белым флагом. Но я отлично вижу в том конце офицера, который явно нас ожидает. Я перед отъездом приказал позвонить из Государственной Думы. Я иду по мосткам. Он радостно срывается нам навстречу. «Мы вас так ждали! Ах, как хорошо, что вы приехали! Пожалуйте, комендант вас ждет!» Пройдя по бесконечным коридорам, мне до той поры незнакомым, я нашел коменданта, почтенного генерала. С ним было несколько офицеров. Я сказал коменданту, я прислан сюда для переговоров от имени Комитета Государственной Думы. «Как вы смотрите на положение вещей, ваше превосходительство?» Старый генерал заволновался. «Да вот видите, ведь вы должны нас понимать. Пожалуйста, не думайте, что мы против Государственной Думы. Наоборот, мы понимаем, мы очень рады, что в такое время какая-нибудь власть. Мы всецело подчиняемся Государственной Думе, вот я и господа офицеры. Но ведь, я думаю, для каждой власти, для всякого правительства необходимо сохранить то, что у нас под охраной. У нас, вы знаете, во-первых, царские могилы, потом монетный двор, наконец, арсенал. Ведь вы же подумайте, это же невозможно, чтобы толпа сюда ворвалась. Это же необходимо охранять для всех, для каждого правительства. Мы не можем то, что нам поручили. Мы не можем, мы должны охранять. Это наш долг, присяги. Я перебил старика, ваше превосходительство. Не трудитесь доказывать то, что совершенно ясно для каждого здравомыслящего человека. Так как вы изволили сказать, что признаете власть Государственной Думы, то я от имени Государственной Думы прошу вас и настаиваю. Очень рад, что могу это сделать в присутствии господ офицеров. Крепость со всем тем, что в ней есть, должна быть охранена во что бы то ни стало. Генерал просветлел. Ну вот, теперь все ясно, теперь мы спокойны. Теперь мы знаем, чего держаться, но вы не согласны были бы оставить письменный приказ? Я написал от имени Комитета Государственной Думы приказ коменданту Петропавловской крепости охранять ее всеми имеющимися в его распоряжении силами и ни в коем случае не пускать толпу на территорию крепости. Но меня беспокоила одна мысль. Ведь почему Бастилию сожгли? Думали, что в ней политически арестованные, хотя ни одного арестованного в Бастилии тогда уже не было. Как бы ни повторилась история. Скажите, пожалуйста, есть у вас арестованные политически? нет, есть только 11 солдат, арестованных уже за эти беспорядки. Этих вам придется выпустить. Сейчас будет сделано. Но я не этим интересуюсь. Если политические, которых освобождение могут требовать, вы понимаете меня? Понимаю. Нет ни одного. Последний был генерал Сухомлинов, но и он освобожден несколько времени тому назад. Неужели все камеры пусты? Все, если желаете, можете убедиться. Нет, мне убеждаться не надо. Но вот те там, на Каменноостровском, могут не поверить. И потому сделаем так. Если от меня приедут члены Государственной Думы и предъявят мою записку, предоставьте им взять несколько человек из толпы и покажите им все камеры. Пусть убедятся сами. Слушаюсь, но только по вашей записке. Да, до свидания. Мы стали уходить, но ко мне обратились с просьбой несколько офицеров сказать речь гарнизону, который волнуется. Поддержите нас, офицеров, чтобы они знали, что Государственная Дума требует дисциплины. Во дворе был выстроен гарнизон. Раздалась команда «Смирно!». Я сказал им речь. Я говорил о том, что в то время, когда происходят такие большие события, нужно помнить об одном, что идет война, что все мы находимся под взглядом врага, который сторожит, чтобы на нас броситься. И если чуточку ослабеем, сметет нас. И все пойдет прахом, и вместо свободы, о которой мы мечтаем, получим немца на шею. А всякие военнослужащие знают, что армия держится только одним — дисциплиной. Нравится начальник или не нравится, это не имеет никакого значения. Об этом про себя рассуждай, у себя в душе. А повинуйся ему не как человеку, а как начальнику. В этом и есть разумная свобода. Повинуюсь потому, что люблю родину и не позволю, чтобы враг ее раздавил. Господа офицеры, с которыми я только что говорил, находятся в полном согласии с Государственной Думой. Государственная Дума в моем лице отдает приказ защищать крепость во что бы то ни стало. И так далее в этом же роде. Слушатели, по-видимому, понимали и даже сочувствовали. Когда я кончил, кто-то крикнул: «Ура товарищу Шульгину!». Но, уходя под это «ура», я очень ясно чувствовал, что дело скверно. Перейдя мостки, я увидел, что толпа на Каменноостровском страшно увеличилась и возбуждена. Но тут сопровождавший меня офицер оказался как раз у места. Он вскочил на автомобиль и, стоя, разразился своеобразной речью, из которой можно было понять, что Петропавловская крепость за свободу и все вообще благополучно. Толпа кричала «Ура!» и почему-то пришла в благодушное настроение. В это время я увидел, что через Троицкий мост несутся к нам несколько грузовиков, угрожающе разукрашенных красными флагами и торчащими штыками. Бешено рыча моторами, они остановились перед мостками рядом с нашей машиной. Люди были в большом возбуждении, щелкали затворами и кричали: «Почему она, крепость, красного флага не подняла? Открыть военные действия!» Мой офицер перескочил с сиденья нашего автомобиля на мотор грузовика и завопил оглушительно: «Дурачье набитое! Открыть ему военные действия! А какого черта тебе действия, когда она бездействует? Вот член Государственной Думы. Все уже там сделал. Крепость за свободу, за народ, а ему военные действия. Повоевать захотелось? Не навоевались?» Он сделал смешную презрительную рожу. Толпа стала на его сторону. «Ну, проваливай военные действия тоже». Те смутились, мой офицер не дал им опомниться. «Заворачивай!» Завернули и поехали. Так я взял Петропавловскую крепость. Некрасов мог быть доволен. Возвращаясь в Государственную Думу, толпа стоит огромная, заняв не только двор полностью, но и шпалерную. Наш автомобиль с трудом пробивает себе дорогу. Мой офицер кричит: «Пропустите члена Государственной Думы!» И пропускают, теснятся. Мы продираемся сквозь это живое мясо. Я сидел прямо, глядя перед собой. Мне противно было смотреть на них. Бог его знает как. Они это почувствовали. Когда автомобиль застрял в воротах, я разобрал насмешливые замечания. Какая величественность во взгляде! я предпочел не услышать. Все пространство между крыльями Таврического дворца набито людьми. Рыжевато-серо-черная масса, изукрашенная штыками. Солдаты, рабочие, интеллигенты, революционный народ. Господи, чего им надо? Моя машина под протекторатом красного флага пробивается через эту кашу. Слава Богу, наконец я опять в Таврическом дворце. Слава Богу! Да-да, там, в кабинете Радзянко, есть еще близкие люди. Да, близкие, потому что они жили на одной со мной планете. А эти? Эти из другого царства, из другого века. Эти — это страшное нашествие неоварваров, столько раз предчувствуемое и, наконец, сбывшееся. Это скифы. Правда, они с атрибутами 20 века, с пулеметами, с дикорычащими автомобилями, но это внешне, в их груди косматое, звериное, истинно скифское сердце. Вышел из автомобиля, пробиваясь через залы Таврического дворца. Все то же, все та же толпа, все тот же митинг, все то же завывание Марсельезы, но есть новое. За столиками, примостившись где-нибудь между обшарпанных когда-то белых колонн, сидят барышни-еврейки с виду дантистки, акушерки, фармацевтки и торгуют литературой. Это маркетантки революции. В разных комнатах на дверях бумажки с надписями «Какие-то бюро, учреждения с дикими названиями». Очевидно, они прочно оседают. Они завоевывают Таврический дворец шаг за шагом. Пробиваюсь в кабинет Радзянко. Но что же это такое? И тут они. Где же мы? Пожалуйста, Василий Витальевич, комитет Государственной Думы перешел в другое помещение. Вот оно, это другое помещение. Две крохотные комнатки в конце коридора против библиотеки, где у нас были самые какие-то неведомые канцелярии. Вот откуда будут управлять отныне Россией. Но здесь я нашел всех своих. Они сидели за столом, покрытым зеленым бархатом. Посредине Радзянко, вокруг остальные. Керенского не было. Но не успел я рассказать, что было в Петропавловке, как дверь драматически распахнулась, вошел Керенский, за ним двое солдат с винтовками. Между винтовками какой-то человек с пакетами. Трагически повелительно Керенский взял пакет из рук человека. «Можете идти?» Солдаты повернулись по-военному, а чиновник просто вышли. Тогда Керенский уронил нам, бросив пакет на стол. «Наши секретные договоры с державами, спрячьте!» И исчез так же драматически. «Господа, что же мы будем с ними делать?» — сказал Шедловский. «Ведь даже шкафа у нас нет». «Что за безобразие?» — сказал Радзянко. «Откуда он их таскает?» Он не успел разразиться, его собственный секретарь вошел поспешно. «Разрешите доложить, пришли матросы, весь гвардейский экипаж. Желают видеть председателя Государственной Думы». «А черт их возьми совсем! Когда же я займусь делами? Будет этому конец?» Секретарь невозмутимо переждал бутаду. «С ними и великий князь Кирилл Владимирович». «Надо идти», — сказал кто-то. Романов Кирилл Владимирович, 1876-1938, великий князь, двоюродный брат Николая II, контр-адмирал. В дни февральской революции с целью завоевания популярности нацепил красный бант, участвовал в демонстрациях. После Октябрьской революции эмигрировал, объявил себя блюстителем русского престола и возглавил легитимистское направление русских монархистов за рубежом. 31 августа 1924 года в Кобурге провозгласил себя императором всероссийским. Пытался безуспешно сформировать офицерский корпус. Издавал газету «Вера и верность». Радзянко ворча пошел. Был он огромный, внушительный. Нес он в эти дни свое положение самоотверженно. С утра до вечера и даже ночью ходил он на крыльцо или на улицу и принимал поклонение частей. Солдаты считали каким-то своим долгом явиться в Государственную Думу, словно принять новую присягу. Родзянко шел, говорил своим запорожским басом колокольные речи, кричал о родине, о том, что не позволим врагу, проклятому немцу, погубить нашу матушку Русь. И все такое говорил и вызывал у растроганных на минуту людей громовое «ура». Это было хорошо один раз, два, три, но без конца и без счета это была тяжкая обязанность, каторжный труд, который совершенно отрывал от какой бы то ни было возможности работать. А ведь Комитет Государственной Думы пока заменял все — власть и законы, и исполнителей. Родзянко был на положении председателя Совета Министров. Вот положение. Премьер вместо того, чтобы работать, каждую минуту должен бегать на улицу и кричать «Ура!». А члены правительства одни берут крепости, другие ездят по полкам, третьи освобождают арестованных, четвертые просто теряют голову, заталкиваемые лавиной людей — которые все требуют, просят, молят руководство. Я видел, что так не может продолжаться. Надо правительство. Надо как можно скорее правительство. Куда же деть эти секретные договоры? Это ведь самые важные государственные документы, какие есть. Откуда Керенский их добыл? Этот человек был из Министерства иностранных дел. Очевидно, видя, что делается, он бросился к Керенскому, так как боялся, что не в состоянии будет их сохранить. А Керенский приволок сюда. Что за чепуха? Так же нельзя. Ну, спасли эти договоры. Но все остальное могут растащить. Мало ли по всем министерствам государственно важных документов. Неужели их всех сюда валить? И куда? Нет не только шкафа, но даже ящика нет в столе. Что с ними делать? Но кто-то нашелся. Знаете что? Бросим их под стол. Под скатертью ведь совершенно не видно. Никому в голову не придет искать их там. Смотрите. И пакет отправился под стол. Зеленая бархатная скатерть опустилась до самого пола. Великолепно! Как раз самое подходящее место для хранения важнейших актов державы российской. Полно! Есть ли еще эта держава? Государство ли это? Или сплошной огромный колоссальный сумасшедший дом? Опять Керенский, опять с солдатами. Что еще они тащат? Можете идти. Вышли. Тут 2 миллиона рублей из какого-то министерства притащили. Так больше нельзя. Надо скорее назначить комиссаров. Где Михаил Владимирович? На улице. Кричат «Ура!» Довольно кричать «Ура!» Надо делом заняться. Господа члены комитета! Он исчез. Исчез трагически повелительный. Мы бросили 2 миллиона к секретным договорам, то есть под стол. Не под сукно, а под бархат. Я подошел к Милюкову, который что-то писал на уголке стола. «Павел Николаевич...» Он поднял на меня глаза. «Павел Николаевич, довольны этого кабака? Мы не можем управлять Россией из-под стола. Надо правительство!» Он подумал. «Да, конечно, надо». Но события так бегут. Это все равно надо правительство, и надо, чтобы вы его составили. Только вы можете это сделать. Давайте подумаем, кто да кто. Подумать не дали. Взволнованные голоса в соседней комнате, несколько членов Государственной Думы, не членов комитета, вошли, так сказать, штурмом. Господа, простите, но так нельзя. Надо сделать что-нибудь. В полках Бог знает, что происходит. Там скоро будут убивать, если не убивают. Надо спасти. Кого убивают? Что такое? Офицеров? Надо помочь, надо. Конечно, надо помочь. Несколько офицеров было тут же, растерянные, бледные. Мы спешно послали несколько человек, поехал и Милюков. Остальные остались, так сказать, дежурить, ибо было постановлено, что комитет заседает всегда, не расходится до выяснения положения. Опять? Что еще такое? В Екатерининском зале огромная депутация. Надо, чтобы кто-нибудь к ним вышел. Их там обрабатывают левые. Ради бога, господа! Мы переглянулись. Сергей Леодорович, пойдите. Шедловский поморщился, но сказал. Иду. В сотый раз вернулся Родзянко. Он был возбужденный, более того, разъяренный. Опустился в кресло. Ну что, как? Как? Ну и мерзавцы же эти! Он вдруг оглянулся. «Говорите, их нет». «Они...» «Это был Чхеидзе и еще кто-то, словом, левый». «К Какая сволочь! Ну, все было очень хорошо, я им сказал речь. Встретили меня как нельзя лучше. Я сказал им патриотическую речь. Как-то я стал вдруг в ударе. Кричат «Ура!» Вижу, настроение самое лучшее. Но только я кончил, кто-то из них начинает. Из кого? Да из этих, как их, собачьих депутатов. От исполкома, что ли? Ну, словом, от этих мерзавцев. Что же они? Да вот именно что же? Вот председатель Государственной Думы все требует от вас, чтобы вы, товарищи, русскую землю спасли. Так ведь, товарищи, это понятно, у господина Родзянко есть что спасать. Немалый кусочек у него этой самой русской земли в Екатеринославской губернии. Да какой земли? А может быть, еще какой-нибудь есть, например, в Новгородской? Там, говорят, едешь лесом, что не спросишь, чей лес, отвечают, Родзянковский. Так вот, Родзянкам и другим помещикам Государственной Думы есть что спасать. Эти свои владения, княжеские, графские, баронские, они и называют русской землей. Ее и предлагают вам спасать, товарищ. А вот вы спросите председателя Государственной Думы, будет ли он также заботиться о спасении русской земли, если эта русская земля из помещичьей станет вашей, товарищ? Понимаете, вот скотина. Что же вы ответили? Что я ответил? Я уж не помню, что я ответил. Мерзавцы! Он так стукнул кулаком по столу, что запрыгали под скатертью секретные документы. Мерзавцы! Мы жизнь сыновей отдаем своих, а это хамье думает, что земли пожалеем. Да будет она проклята, эта земля! На что она мне, если России не будет? Сволочь подлая! Хоть рубашку снимите, но Россию спасите! Вот что я им сказал! Его голос уже начинал переходить пределы. «Успокойтесь, Михаил Владимирович!» Но он долго не мог успокоиться. Потом поставил нас в курс дела. Он все время ведет переговоры со Ставкой и с Русским. Он, Родзянко, все время по прямому поводу сообщает, что происходит здесь, сообщает, что положение вещей с каждой минутой ухудшается, что правительство сбежало, что временно власть принята Государственной Думой в лице ее комитета, но что положение ее очень шаткое, во-первых, потому что войска взбунтовались, не повинуются офицерам, а наоборот угрожают им, во-вторых, потому что рядом с комитетом Государственной Думы вырастает новое учреждение, именно исполком, который, стремясь захватить власть для себя, всячески подрывает власть Государственной Думы. В-третьих, вследствие всеобщего развала и с каждым часом увеличивающейся анархии, что нужно принять какие-нибудь экстренные спешные меры, что вначале казалось, что достаточно будет ответственного министерства, но с каждым часом промедления становится хуже, что требования растут. Вчера уже стало ясно, что опасность угрожает самой монархии. Возникла мысль, что все сроки прошли и что, может быть, только отречение государя-императора в пользу наследника может спасти династию. Генерал Алексеев примкнул к этому мнению. Русский Николай Владимирович, 1854-1918, генерал, в Первую мировую войну командующий армией, затем Северо-Западным и Северным фронтами. Алексеев Михаил Васильевич, 1857-1918. Генерал из семьи солдата. В 1890 году окончил Академию Генштаба, участвовал в русско-турецкой и русско-японской войнах. Во время Первой мировой войны командующий фронтом. В марте-мае 1917 года в Рио главковерха, затем начальник штаба ставки главковерха. Выступал против демократизации армии и революционного движения. Являлся членом бюро Контрреволюционного совета общественных деятелей. С 30 августа 1917 года вновь начальник ставки, главковерх Керенский. Прибыв в Могилев, арестовал генерала Корнилова и участвовавших с ним в заговоре генералов Деникина, Маркова, Романовского, Лукомского, Эрделя и других, спасая их от расправы революционных солдат. Затем отправил их под надежной охраной в Быхов, где они были помещены в тюрьме, которой стала городская гимназия. После Октябрьской революции бежал на Дон к атаману Каледину, поднявшему восстание против советского правительства. Там, в Новочеркасске, куда стекалось контрреволюционно настроенное офицерство, создал из них организацию, ставшую ядром Белой добровольческой армии. В декабре 1917 года член Триумвирата вместе с Корниловым и Калединым, стоявшего во главе Донского гражданского совета, контрреволюционного правительства Донской области. В июне 1918 года был выдвинут кандидатом в военные диктаторы. 31 августа 1918 года в Екатеринодаре провозглашен верховным руководителем добровольческой армии и председателем особого совещания белогвардейского правительства. 8 октября умер в Екатеринодаре. «Сегодня утром, — прибавил Родзянко, — я должен был ехать в Ставку для свидания с государем-императором, доложить его величеству, что может быть единственный исход отречения. Но эти мерзавцы узнали, и когда я собирался ехать, сообщили мне, что ими дано приказание не выпускать поезд. Не пустят поезда, ну как вам это нравится? Они заявили, что одного меня они не пустят, а что должен ехать со мной Чхиидзе и еще какие-то. Но слуга покорный, я с ними к государю не поеду. Чхиидзе должен был сопровождать батальон революционных солдат. Что они там учинили бы? Я с этим скот...» Меня вызвали по совершенно неотложному делу. Это был тот офицер, который ездил со мной брать Петропавловку. Там неблагополучно собралась огромная толпа, 5000 требует, чтобы выпустили арестованных. Да ведь их нет. Не верят. Я только что оттуда, гарнизон еле держится, каждую минуту могут ворваться. Я их успокоил на минутку, сказал, что сейчас еду в Государственную Думу и что кто-нибудь приедет. Надо спешить. Сейчас. Я сел к столу и стал писать ту записку, о которой условился с комендантом. Потом, не знаю уж как и почему, передо мной очутились члены Государственной Думы. Волков кадет и Скобелев, социалист. Господа, поезжайте. Помните Бастилию. Она была сожжена только потому, что не проверили, что нет заключенных. Надо, чтобы вам поверили. Волков живыми глазами сильно воспринимал. Скобелев, немного заикающийся, тоже хорошо чувствовал и видел. Я сказал ему: ведь они вас знают, вы популярны. Скажите им речь. Они поехали.